Глава третья. За окном хлестал мартовский ливень, весна не радовала. Была пятница, и вечер не спешил приблизиться, словно опасался чего-то. Бережная сидела в своем рабочем кабинете и просматривала оперативные сводки по своему городу. Количество преступлений в общественных местах значительно сократилось. Пандемия, как-никак. Зато выросло количество бытовых происшествий, и все они были как под копирку. Менялись только адреса и некоторые детали. На проспекте Наставников, в своей квартире, 40-летний электросварщик после совместного распития горячительных напитков в компании жены и холостого 50-летнего соседа, приревновав жену к последнему, устроил драку, в результате которой попал в больницу с сотрясением мозга, переломами челюсти и нескольких ребер. В больнице его оставлять не стали, ввиду отсутствия койко-мест. Пострадавший написал заявление с просьбой о привлечении соседа к уголовной ответственности. Жена пострадавшего показала, что виновата во всем она. С соседом она действительно находится в непозволительной связи и попросила взыскать с любовника 1 000 000 рублей в качестве компенсации за увечья мужа и ее личное унижение. Сосед в своем объяснении сообщил, что инициатором этой связи был не он, а соседка, которая, используя свое положение, постоянно занимала у него деньги и не возвращала. То же самое делал и осведомленный об их любовной связи муж. Взятые суммы не возвращались обоими, а кроме того, они оба приглашали его к себе на посиделки, которые оплачивал холостяк. Знакомиться с подобными текстами было тяжело, наверное, надеялась узнать то, что может ее действительно заинтересовать. В лежащей на столе сумочке проснулся мобильный телефон, снова дала о себе знать Замурина. «Короче», — с места в карьер начала она, — «все переигралось, никуда мы с Витей не едем. Сегодня он позвонил в гостиницу, и ему сообщили, что снег с трассы смыло дождем. Мне-то от этого ни жарко, ни холодно, костюмчик и ботиночки только зря купила. Я же там потусоваться хотела, а теперь будем здесь его день рождения отмечать. Он у него в эту субботу, но отмечать будем в пятницу». «Ты же говорила, на следующей неделе». «Ну да, мы же в субботу не могли, а теперь можем. То есть и в эту субботу не можем, потому что он пообещал поучаствовать в какой-то рекламной кампании и должен в Москву уехать, поэтому отметим заранее, а то когда потом еще встретимся». «Не приду», — попыталась отказаться Бережная. «Пятница — это сегодня». «Разве?» — не поверила Инна. «Ну и что? Еще утро, а до вечера ты успеешь привести себя в порядок и подарок купить. Если не знаешь, что подарить, купи хороший парфюм. Он мужчине никогда не помешает. А то у Вити все с запахом апельсина. Солидный человек, а запах дешевский. Я ему намекнула, а он ответил, что это Creed Orange Spice, и он не может быть дешевским. Так что ты ему тоже намекни и подари что-нибудь эдакое». «Что-нибудь эдакое? Это уж ты сама и без посторонних. А я...» Вера хотела сказать, что в любом случае она не придет. Попыталась придумать весомую отговорку, но сказала лишь: «Сейчас, кстати, не утро, а 2 часа дня». «Ну вот», — обрадовалась подруга, — «вагон времени еще. Я соберусь и за тобой заеду. Народу будет немного, так Витя сказал. Но там и бар небольшой, толпа туда не влезет. Да, там так уютно. Настоящий лондонский бар. Не отличить, хотя лондонские проще. И они все какие-то обшарпанные. А еще в Лондоне на стенах фотографии разных футболистов. А у нас...» Инна задумалась, вспоминая, и вздохнула. «У нас тоже футболисты». «Да я...» — начала была Бережная, но подруга не дала ей договорить. «Только не вздумай отказываться, а то я одна там буду, а вокруг сплошь мужики, 5 человек всего, как сказал Витя. Но если они начнут о своем, то что мне тогда делать?» «А при мне они, по-твоему, молчать будут?» «При тебе они наверняка темы сменят, ведь когда в компании 2 девушки, то...» Подруга задумалась. Похоже было, что аргумент вылетел из ее головы, но она все-таки объяснила. «Когда в мужской компании 2 девушки, то это куда интереснее». Виктор встретил их у входа в бар. Подъезжая, Замурина набрала его номер и сказала, что они уже у цели. Вероятно, он только что вышел, потому что в воздухе висела густая морось, а голова и плечи Малеева были сухими. Он помог выбраться из такси Инне, а потом Вере. Инну он поцеловал, а Бережной сказал только: «Привет, я вас помню». Заморина ничего не перепутала. Это был настоящий английский паб, причем классическое дорогое заведение из центральной части Лондона, а не с рабочих окраин. Даже высокая барная стойка была типично английской, как и пивные автоматы. Зал оказался небольшим, едва ли площадь его превышала 60 квадратных метров. Столики были убраны, и вместо них в центре зала расположился большой вытянутый стол с выставленными на нем закусками. За столом уже находилась пара гостей, молодая короткостриженная женщина и седой мужчина со знакомым бережным лицом. Увидев вошедших, мужчина начал разглядывать обеих женщин, даже не кивнув в ответ, а его спутница просто помахала холеными пальцами. На дальнем конце стойки сидел высокий крепкий парень лет 30 или около того, скорее всего, это был телохранитель сидящего за столом мужчины. Из подсобки вышел мужчина, посмотрел на собравшихся, а потом подозвал к себе официантку и что-то шепнул ей. Рядом за столом, накрытым для гостей, стоял еще один мужчина в дорогом костюме. Он чуть склонился к коротко стриженной блондинке, беседуя с ней негромко. «Очень хорошая статья», — сказал он, выпрямляясь, и посмотрел на Веру с подругой, словно сравнивая их. Очевидно, Виктор предупредил его, что на празднование своего дня рождения пригласил новую пассию. Заморина ослепительно улыбнулась всем, скинула шубку на руки Малееву и поинтересовалась так, словно боялась пропустить что-то очень важное для себя. «О чем речь?» «Я пересказываю содержание новой статьи о нашем друге. Очень грамотный разбор его творчества. Автор утверждает, что книги Вити весьма напоминают современные французские детективы». «Я скорее поклонник английского детективного стиля. Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Роберт Гелбрит, Гилберт, Кит, Честертон». Малиев помог дамам опуститься за стол и добавил. «Еще мне очень нравится Джон Пристли». «Но он скорее драматург», — кивнула Бережная. «Но стиль-то один», — улыбнулся Виктор и тут же показал на седого мужчину. «А это мой хороший приятель. Его зовут Карен». «Я в курсе», — ответила Бережная, не поворачиваясь к другу писателя. Молодую женщину Малиев представить не успел, потому что подошла симпатичная молоденькая официантка в белой короткой юбочке и футбольной красной майке с белыми рукавами. Клубная форма лондонского арсенала. На майке был даже герб команды — три пушки. «Меня зовут Юля», — представилась она. «Если вы хотите, сейчас принесу напитки, или у вас есть другие пожелания. Возможно, какие-то ваши любимые блюда не попали в сегодняшнее меню. Назовите их, и мы приготовим специально для вас». «Спасибо, пока меня устраивает все», — ответила Вера. «Может, пивка для рывка?» — бросив взгляд на Заморину, предложил Малиев. «Не знаю, какое пиво вы обе предпочитаете, но здесь только английские сорта. Их специально заказывают через дистрибьюторов». Виктор обернулся к девушке, и та начала перечислять. «У нас около 30 марок. В основном, конечно, это эль, но есть и стауты, и портеры, и лагерные сорта». «Я пиво не пью», — покачала головой Бережная. «Хотя могу кружечку биттера в солнечную погоду под хороший стейк. Только биттер не премиальных сортов, а из лучших. Они не такие крепкие и не такие горькие». «А мне всегда говорили, что здесь только эль подают», — удивился Малиев. «Так эль — это тоже пиво», — улыбнулась ему Вера. «Нефильтрованное, непастеризованное, прошедшее вторичную ферментацию и верховое брожение, в отличие от низового, как при производстве лагерного». Она посмотрела на девушку. «Я правильно объяснила?» «Абсолютно. Приятно встретить такого специалиста». «А мне больше всего нравится чешское», — признался Виктор. «Его ни с чем не сравнить». Вера покачала головой и слегка понизила голос, как будто предупреждая, что сейчас откроет какую-то тайну. «По секрету скажу, что сами чехи признают превосходство словацких сортов». Но Малиев пропустил ее замечание мимо ушей и взял под локоть мужчину, рассказавшего о статье. «Хочу представить вам, девушке, своего давнего друга Александра Лушника. Он тоже выпускник нашего университета, окончил филфак на 4 года раньше, чем я, свой благословенный исторический. Потом Саша работал редактором в издательстве нашего университета, где мы и познакомились, когда я, грешный, принес туда свою статью для сборника». «Славное было время!» — вскричал Лушник. «Мы сразу сдружились. Витька ко мне каждый день прибегал. Сидели в моем малюсеньком служебном кабинетике, еле помещаясь на 4 квадратных метрах. Я каждый раз в окно взгляд бросал. А там стоит, как верный оруженосец Витькин, маленькая девушка в черных очках. Ниночка, как же она была предана тебе!» «Проехали», — шепнул Малиев другу. «Никому это не интересно». После чего громко обратился ко всем. «Теперь Александр Сергеевич — мой издатель. Он владеет известным издательским домом «Эльдорадо». Издатель поклонился и отступил к барной стойке, на которой ждал своего часа подарочный пакет. Лушник поднял его и произнес торжественно. «От всей души, дорогой Витюша, поздравляю тебя с очередной датой. И вот, зная твою библиофилию, преподношу сборник «Морские рассказы», выпущенные в Петрограде в 1915 году, для которого самые известные на то время русские писатели специально предоставили свои рассказы с эротическим сюжетом. Ты искал этот сборник долго, нашел даже». «Неужели?» — не поверил Малиев. «Надо же, как тебе удалось? Там владелица, старушка, божий одуванчик, на ладан дышит, а такую цену заломила. Дескать, там автограф одного из авторов сборника, Александра Куприна. А кто на самом деле написал? Может, она сама?» «Автограф настоящий. Александр Куприн преподнес эту книгу в подарок другому автору, Леониду Андрееву. А тот, вероятно, преподнес ему свой экземпляр в ответ. Обменялись таким образом книгами». «Ой», — опомнилась Заморина, — «я тоже с подарками». В этот самый момент в зал вошел молодой человек в пальто. Не поприветствовав собравшихся, он быстро подошел к стойке и протянул бармену пакет. Тем временем Инна открыла свою сумочку и достала из нее бархатную коробочку. Хотела подняться, но Малиев подошел сам. «Прости, дорогой, но про книжки не подумала, ума хватило лишь на цепочку от Картье». Инна хотела продемонстрировать свой подарок, но в последний момент передумала. «Потом», — сказала она, — «дома сама на тебя ее надену». Вере показалось, что при этих словах ее подруги, незнакомая ей стриженная блондинка, слегка усмехнулась. Заморина посмотрела на Бережную. «И ты тоже дари», — приказала она. «Что там у тебя?» Молодой человек пересек зал, направляясь к выходу, но никто даже не оглянулся в его сторону. Очевидно, его никто не знал. Вера достала пакет и протянула писателю. «У меня таланта хватило только на парфюм». Малиев принял подарок, развернул пакет, потом вскрыл упаковку духов, достал флакон, прыснул на свою руку и, помахав кистью, принюхался. «Очень хороший аромат. Чувствуется запах ладана. Но мне кажется, что подарок не своевременный. Я навстречу с Господом пока не спешу. На ближайшее время у меня большие творческие планы». Издатель рассмеялся, а Заморина бросила гневный взгляд на подругу. «Ты уж постарайся как можно больше творить, мой друг», — снова торжественно произнес Лушник. «Мы только что сделали допечатку тиража твоей новой книги, а читатели спрашивают, будет ли продолжение, да и киношники уже интересуются правами на экранизацию». Мужчина, которого Вера приняла за бармена, который еще пару минут назад беседовал с официанткой, теперь приблизился к Малиеву и поднял руку. «Позвольте и мне». «Это еще один мой хороший друг», — показал на него Малиев. «Зовут его Алексей. Он владелец этого заведения. Алексей долгое время жил в Лондоне, теперь вот вернулся и вывез с собой самое ценное». Виктор обвел рукой все помещение, словно демонстрируя самое ценное. Издатели Заморина, не сговариваясь, одновременно весело рассмеялись. После чего посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Я тоже сделал подарок Виктору», — продолжил Алексей. «Теперь Виктор Альбертович мой компаньон. Сегодня я официально оформил на него 50-процентный пакет акций. Только что мне доставили пакет с новыми документами предприятия и выпиской из реестра». Он посмотрел на удивленного Малиева и продолжил. «Тебе же всегда нравился мой бар, так что с сегодняшнего дня ты сможешь сидеть в нем сколько угодно». Заморина зааплодировала, к ней присоединились и все остальные, включая Бережную. И даже неизвестная блондинка, безо всякого выражения на лице, несколько раз беззвучно постучала ладошкой о ладошку. Писатель сделал удивленное лицо, как будто подобный подарок оказался для него полной неожиданностью, а потом вздохнул озабоченно. «Придется делать инвестиции в твое, прости, теперь уже наше заведение». Снова Заморина начала аплодировать, Лушник поддержал ее, но Виктор махнул рукой. «Ну что, рассаживаемся по своим местам? Все в сборе». «Я вижу на столе 10 приборов», — заметила Вера. «Хотел еще прийти банкир, Горобец с женой, но она приболела немного, а сам он занят важными делами, но постарается все же заскочить и поздравить, если успеет, конечно». Именинник сел за стол напротив Замориной, но рядом с незнакомой блондинкой, а возле Веры оказался издатель. Подскочили две официантки в футбольной форме, откупорили две бутылки шампанского и начали разливать. Та, что уже была знакома Бережной, подошла к ней, наполнила бокал и посмотрела на соседа Веры, как будто заранее знала, что тот от шампанского откажется. «Юлечка, а мне лучше виски!» — кивнул ей Лушник. Бережная наклонилась к нему и шепнула. «Александр Сергеевич, а кто это рядом с Виктором?» Издатель вскинул брови, как будто его спросили о том, что известно всем и каждому. «Не узнали разве? Это же Эмили Миллс. Очень популярная сейчас на Западе писательница. Две последние ее книги — мировые бестселлеры. По одному роману сейчас снят фильм, который бьет все рекорды по сборам. Одно московское издательство выпустило ее книгу, и она приехала сюда, чтобы принять участие в рекламной кампании. Будет большая программа на Первом канале с ее участием. Приглашены многие медийные лица, которые в восторге от ее книг». О такой писательнице Бережная даже не слышала. Понятно, что лучше всех в литературе разбираются издатели. А потому книг издается очень много, только вот простым людям все равно читать нечего. Разве что детективы. «А в каком жанре она работает?» — продолжила светскую беседу Вера. «В криминальном, разумеется. Скажу вам как специалист. Агата Кристи рядом с ней не стояла. Хотя наша дорогая Агаточка, на которой у нас в 90-е делали деньги все, кому не лень, уже поднадоела изрядно, да и устарела ее проза. Как исторический детектив, да, но развитие слишком медленное и какое-то целомудренное, что ли». Последние слова он произнес, поднимаясь и держа в руке стакан виски со льдом. «Давайте не забывать, по какому радостному поводу мы здесь собрались сегодня. Ровно 40 лет назад в этом славном городе...» Он сказал ровно 40 лет, хотя наверняка знал, что его друг отмечает свой день рождения загодя. «Его путь в литературу нельзя назвать легким, хотя...» Издатель оказался чрезвычайно разговорчивым и велеречивым. Тост затягивался, но все слушали внимательно. Седовласый мужчина поглядывал на Бережную, словно взглядом старался заставить ее обернуться, а когда это случилось, продолжал смотреть на нее пристально, не мигая и не улыбаясь. Тогда Бережная, склонившись над столом, негромко спросила иностранку. «How long are you here?» «Вообще-то я здесь родилась, просто однажды вышла замуж за американца. Приезжаю иногда на родину, но, сами понимаете, здесь климат не тот. Возможно, для кого-то тот самый, но я уже привыкла жить возле теплого моря». 40 книг за 15 лет!» Седовласый уже разглядывал обеих женщин. Заморина его почему-то не заинтересовала. А та смотрела на Виктора восторженными глазами. Почему-то Вера вспомнила вдруг худенькую девушку в темных очках. Видимо, о ней вспоминал недавно издатель. 100 лет тебе, дорогой друг!» — закончил тот свой тост. «И 100 новых книг!» Все выпили. Стали закусывать, но сосед Бережной, словно спеша куда-то, поднялся и произнес: «А сейчас слово предоставляется прекрасному полу!» Он посмотрел на Веру. «Скажите что-нибудь!» Она сделала попытку подняться, но Лушник замахал рукой. «Сидите, сидите!» Бережная растерялась немного, не зная, что говорить о человеке, которого она едва вспомнила. «Я Виктора знаю очень давно», — начала она. «Хотя мы не были представлены друг другу официально. Просто наша первая встреча стала для меня не самым приятным событием. Одна моя подруга забыла в его комнате мою сумочку. А там был мой мобильник, проездной, студенческий билет и кошелек, в котором находилась полученная в тот день стипендия». «Помню ту сумочку», — не стал отпираться Малиев. «Красный кошелек, а в нем целое состояние, 1500 рублей». Все, кроме американки, засмеялись. Громче всех Инна Заморина. А писательница слушала внимательно и серьезно. «Женька Горобец, чей старший брат ныне банком заведует, обшмонал сумочку, а потом прямо в общаге загнал все содержимое. Мы же голодали тогда, страшно вспомнить как. Но вы, Вера, только скажите, какие бренды вы предпочитаете, и я компенсирую. Куплю другую сумочку, телефон тоже, и сумму ту верну с учетом инфляции и банковской ставки по депозиту». «Ловлю на слове, и студенческий билет не забудьте. Он ведь наверняка у Жени Горобца сохранился». Все примолкли, а Малиев произнес негромко и с печалью в голосе. «Увы, только Женька сам не сохранился, нет больше Горобца. А 8 лет как нет. Он ведь был замом своего брата в банке. Исчез внезапно. Тело со следами пыток нашли в мусорном контейнере на окраине города». «Ах!» — вскрикнула Заморина. «Так что помянем сейчас Женю Горобца, раз о нем речь зашла. А за мои успехи потом. Вечер впереди длинный». Бережная растерялась. Мало того, что шутка явно не удалась, так еще настроение испортила имениннику. Выпили молча. И сразу Эмилия Милс придвинулась к Вере и начала шептать быстро. «В России ничего не изменилось. Все такая же бестолковщина. Меня вызвало сюда издательство, якобы для рекламного продвижения. Телевидение, радио, интервью, встречи. Сняли мне номер в гостинице здесь и потом в Москве. И тут началось. Прилетела сюда, в аэропорту меня никто не встретил. Звоню, а там толком ничего объяснить не могут. Слава богу, Малиев сразу примчался. Отвез меня в гостиницу на Невском, а там говорят, что отель закрыт из-за коронавируса. Обзвонили другие отели, и везде та же самая ситуация. Где-то, правда, сказали, что разместят, но, судя по всему, это не отели, а клоповники, и ехать туда желания не возникло». «А как же раскрутка?» «Перенесена на месяц. Правда, сказали, что за этот месяц они мне оплатят и отель, и питание. Но какой отель может быть, если меня ни в один пускать не хотят?» «И где же вы остановились?» «Виктор любезно предоставил мне свою квартиру. Он сказал, что ему есть где перекантоваться. Ему же выгодно, чтобы я была здесь. Ему за это неплохие деньги пообещали. Он, собственно говоря, меня и вызвал». «Давно с ним дружите?» Американка усмехнулась. «Какая дружба, я вас умоляю. Мы едва знакомы были. А потом, когда ко мне Слава пришла, Малиев связался со мной и предложил посодействовать изданию моих книг в России. У него типа того отличный литературный переводчик с английского имеется и большие связи в издательствах. Так вот, и возобновилось знакомство». Она замолчала и обернулась на входную дверь, из которой появился солидный мужчина в пальто и без головного убора, но с защитной маской, прикрывающей нижнюю часть лица. «Всем добрый вечер», — произнес он, не снимая маски, и обвел глазами сидящих за столом. Малиев поднялся навстречу. «Я ненадолго», — предупредил солидный мужчина. «Только поздравить заскочил. И обнимать тебя, дорогой Витя, не буду. Моя жена приболела. Подозрение на корону». Заморина тут же вскочила и отошла в сторону, потому что оба, именинник и его гость, стояли в непосредственной близости от нее. Малиев посмотрел ей вслед, а потом перевел взгляд на Веру. «Это еще один мой друг, Боря Горобец», — сказал он. Банкир оглядел Бережную, хотел что-то сказать ей, но промолчал и обратился к Виктору, доставая из кармана пальто подарок. Вообще-то было похоже на то, что он купил его по дороге. «Я тебе часики решил подарить», — объявил он. «Точно такой же роликс, который ты на пляже в Касанегро посеял». Борис протянул Малиеву коробочку. «На этот раз обойдемся без поцелуев, а потом, когда вся эта лабуда с пандемией закончится, посидим по-человечески у меня на даче». Они удалились в сторону выхода, и почти сразу Эмилия продолжила беседу. «А вы сами читали Малиева?» «Всего одну книгу. Там про девушку, мечтающую оказаться в большом городе. Едет автостопом, ее насилуют дальнобойщики, там грязи много, а я не поклонница подобной литературы. А в интернете полно восторженных откликов. Лушник сегодня даже сказал, что готовится дополнительный тираж и киношники». «Я слышала», — кивнула американка. «А как книжка называется?» «Ночь и тишина». Милс молча кивнула, а потом покачала головой. «Читать, разумеется, не буду. Времени катастрофически ни на что не хватает. Хэппи-энд там присутствует, я надеюсь». «Трудно сказать. Счастливый конец, как мне кажется, когда зло наказано, а добро торжествует. А какое может быть добро, когда героиня сожительствует со своим сутенером, который возит ее по саунам и отелям, потом она убивает его, потому что на нее положил глаз главарь какой-то банды? «Такое точно читать не буду», — поморщилась американка. «Такая грязь не для моего ума. А вообще, я очень давно читала одну его повесть. Вполне приятная литература. С юмором даже. Что с человеком стало непонятно». По ее лицу было заметно, что она и в самом деле очень расстроилась. Зазвучала музыка, и сразу раздался громкий призыв Инны Замуриной. «А почему никто не танцует? Мужчины, приглашайте дам!» И сама бросилась к Виктору, вытаскивая его в центр зала. Лушник подскочил к Эмиле и протянул руку. «Не хотите ли продолжить разговор о литературе?» Вечер затягивался, почти все уже устали от веселья. Замурина едва держалась на ногах, но не от усталости, а от выпитого вина. Американка и вовсе клевала носом. Потом она достала из сумочки мобильный телефончик и посмотрела на Веру. «Номер не подскажете? Хочу такси вызвать?» И добавила. «Отвыкла уже от таких тусовок». «Я сам тебя отвезу», — пообещал оказавшийся рядом Малеев и, увидев удивленный взгляд Бережной, объяснил. «Я не так уж много выпил, а на случай встречи с ГИБДД у меня в правах визитка начальника их управления, визитка начальника ГУВД и моя собственная, в которой говорится, что я член общественного совета. К тому же мои детективы...» «В первый раз, что ли?» «Автографы просили, а про штрафы никто и не заикался». Про Замурину Виктор тоже даже не заикнулся. Хозяин бара вызвал для них такси, он же проводил их до машины и спросил... при расставании, понравилось ли им его заведение. «Очень достойное», — признала Бережная и посмотрела на подругу. Но Замурина не только промолчала, но даже демонстративно отвернулась. «Заходите почаще», — сказал Алексей, словно не замечая реакции Замуриной. Когда машина тронулась, Инна хмыкнула и произнесла, глядя за окно. «Обычный бар, ничего особенного, название дурацкое какое-то, причем тут какой-то парк». «Драйтон Парк?» — переспросила Бережная. «Это улица в Лондоне, где находится касса стадиона Эмирейс, на котором играет команда «Арсенал». Болельщиков этого клуба в нашем городе достаточно, так что в дни матча у Алексея посетителей хватает. Приходит компания, а если при входе у них английская традиция круг дринков, то прибыли весьма приличные». «Какой обычай?» — включился водитель такси. «Дело в том, что я тоже болею за «Арсенал». Это когда при заказе пива на всех оплачивает один из членов компании, при следующем заказе уже другой платит. Так что если компания состоит из 8 человек, то каждый выпьет по 8 кружек». «Вы лучше за дорогой следите», — не выдержала Замурина. «И так весь вечер коту под хвост, так вы еще хотите мне испортить ночь». «Упаси Боже», — ответил таксист и замолчал. Замурина явно перебрала этим вечером, причем, собираясь на празднование, она предупредила подругу, что выпивать не собирается вовсе, потому что у нее особые планы на предстоящую ночь, а если она напьется, то ничего не будет помнить утром. И все-таки она напилась, в отличие от американской писательницы. За Эмили Миллс Бережная наблюдала весь вечер. Та пила спиртное, но как-то осторожно. Не пила, а просто после каждого тоста подносила ко рту бокал с шампанским, пригубливала. Потом делала осторожный маленький глоток и возвращала бокал на стол. Похоже было, что она не пьющая вовсе или старается не выпивать в малознакомой компании. Но писательница улыбалась, поддерживала разговор, хотя общалась она в основном с сидящей рядом Верой или с издателем Лушником. И немного с Малеевым. Но тот факт, что он предоставил ей свою квартиру для проживания, уже доказывало, что у них достаточно близкие отношения, хотя на любовников они не походили. Да и на близких людей тоже. Вполне может быть, что он из любезности предложил ей пожить у него, и она согласилась. Но с другой стороны, иностранка вряд ли решилась бы на это, тем более, что писательница замужем. Обручальное кольцо на ее пальце присутствовало рядом с перстнем с достаточно крупным розовым бриллиантом. «Я не понимаю, откуда вдруг явилась эта американка?» — возмущалась Инна. «Я про такую не слышала никогда. Да и о чем она может писать? Тощая, стриженная, крашеная блондинка. Ее даже танцевать никто не приглашал». «Она с Лушником танцевала». «И ты тоже хороша», — не могла успокоиться Замурина. «Весь вечер с этой американкой. Сю-сю-сю, сю-сю-сю. Все из-за тебя. Подруга называется. Если бы ты не стала нести всю эту чушь про свою сумочку, он бы уехал со мной. А так он обиделся, понял, что это я тебе все рассказала. Кто тебя за язык тянул? Я, может быть, всю жизнь его люблю. Ты же говорила, что любишь высоких. Говорила. Уже кричала Заморина. Ну и что? Может, я специально так говорила, внушала самой себе, чтобы забыть его. И вот встретила и нати. Лучшая подруга наплевала на мои чувства и на чувства единственного мужчины, самого лучшего мужчины на свете. Ты разрушитель. Самой в жизни не повезло, так ты и меня хочешь сделать страдалицей. Слушать это было невыносимо. «Остановитесь здесь», — обратилась Вера к водителю такси. «Здесь домов-то нет и темно. Опасно». «Я вооружена». Машина проехала еще сотни метров и остановилась. Бережная достала из сумочки деньги и протянула водителю. Подруга, увидев это, вскинула брови. «Ты меня бросаешь!» — гневно начала шептать она. «Оставляешь меня наедине с этим маньяком? Тебе 5 минут ехать!» «А ты куда собралась? Мы же рядом живем!» Остаток пути они проехали молча. Один раз только Заморина позвонила по телефону Виктору, после чего немного остыла. Он сказал, что они сейчас заканчивают. Он забросит домой Эмили, а потом сразу ко мне. Вот удивится, когда увидит, что у меня вся постель в розовых лепестках. Вернувшись домой, Бережная невольно начала вспоминать все произошедшее этим вечером. Не столько вспоминала события, сколько людей, окружавших писателя Малеева. На его 40-летие собралось совсем мало гостей, а если учесть, что Бережная с Заморенной оказались там почти случайно, то выходит, что у Виктора не так уж много друзей. Издатель Лушник, ресторатор Алексей, так легко подаривший другу половину своего бизнеса. Про еще одного гостя Вера старалась не думать. Не хотелось верить, что он в числе немногих близких друзей писателя. Есть еще и банкир Горобец, который обещал быть с женой, а потом заскочил минут на 5. Зашел в зал, поздоровался со всеми, вручил коробочку с часами, потом вывел именинника в небольшую прихожую и о чем-то поговорил с ним. Через стеклянную перегородку было видно, что банкир едва сдерживается, чтобы не кричать на Малеева, а тот слушает молча и смотрит в сторону, словно все сказанное не имеет к нему никакого отношения, и он в силу каких-то обстоятельств вынужден терпеть подобную несправедливость. Двое-трое друзей, седой мужчина не в счет. Нет жены, хотя имелась когда-то девушка в темных очках, и любовь у них была, если до сих пор Лушник вспоминает ту его спутницу. Скорее всего, у Виктора нет никого. Ни жены, ни любовницы. А Заморина — это просто случайная встреча, иначе он был бы сейчас рядом с ней. Друзей нет. Издатель, работодатель, банкир, брат погибшего приятеля по общаге, ресторатор, теперь уже партнер. И вообще, как он вот так просто отдал половину своего дела человеку, который никогда не будет им заниматься. Может, Малеев инвестор? Вряд ли. Хотя писатели, тиражи книг которых в России достаточно велики, не такие уж и бедные люди. А вот когда их книги издают за рубежом... Эмили Миллс, американская писательница, пишет на русском, и Малеев помог ей с переводчиком. Вера приготовила постель, затем направилась в душ, продолжая размышлять, и пришла к выводу, что Малеев производит впечатление спокойного, уравновешенного, уверенного в себе человека, которому друзья не нужны. А любовь? Уже выйдя из душа, Бережная услышала призыв мобильного телефона, который она оставила на прикроватной тумбочке. Когда подошла к кровати, звонки прекратились. Звонила, разумеется, Заморина. Вера поняла, что лучше ей перезвонить сразу, а то Инна продолжит беспокоить ее своими звонками и среди ночи. «Вити нет», — без всякого вступления начала Инна. «Я уже волноваться начинаю». «Погоди, может быть, он с друзьями засиделся, а потом повез домой писательницу». «Так времени прошло почти 2 часа, как мы уехали. Я жду, сначала не звонила ему, потом набрала, шли гудки, но он не отвечал, а когда перезвонила, то аппарат был уже вне зоны или отключен. Наверняка эта американская стерва в свою постель его затащила». «Во-первых, это не ее постель, а его собственная, в его же спальне. Во-вторых, он был не настолько пьян, чтобы ложиться с ней. Он же тебя любит, это сразу видно». «Правда?» — обрадовалась доверчивая подруга. «А почему тогда он не перезванивает?» Трудно сказать. Могу предположить, что он в самом деле засиделся. А когда взглянул на часы, то увидел, что уже очень поздно и решил тебя не беспокоить. «Кстати, ему банкир Rolex подарил», — вспомнила подруга. «Не золотой, конечно, но все же хороших денег стоит. А помнишь, там еще седой мужик был? Он молчал все время. Странный такой мужик. Такого и господином назвать нельзя. Его даже не представили нам. Кто он такой вообще?» «Тебе лучше не знать, но в определенных кругах он личность известная. Представить даже не могла, что у писателя Малеева такие знакомые». «Уголовный авторитет, что ли? Мало ли у кого какие знакомые. А как его зовут?» «Карен Качанов. Но под своим настоящим именем он известен лишь ближнему кругу, да правоохранительным органам. В криминальном мире он Каро Седой. Человек хитрый и очень жестокий». «Да ладно, что мне до него?» — вздохнула Инна. А потом из трубки снова вылетел ее вздох. «Ладно, буду ждать». «Ложись в постель и жди его в розовых лепестках», — посоветовала Бережная. «Я так и делаю. А еще на мне новенькое белье, такое невесомое, я его даже не ощущаю на теле, ночнушка коротенькая и прозрачная насквозь». «Погоди», — прервала подругу Бережная. «Ты меня что, соблазняешь? Я на секс по телефону не подписывалась». «Ты чего?» — испугалась Заморина. «Просто делюсь». «Я пошутила. Закрывай глаза. А когда откроешь, он будет рядом».